Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаю. Сбербанк России, меня зовут Головина Светлана Александровна. Наш разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, это вы? Это мы. По вашей кредитной карте. Здесь 10 дней просроченной задолженности, сумма 2050 рублей ставлю. Подскажите, а у вас в чем причина неоплаты, что случилось? Резко расходы повысились. Поняла. В данной ситуации банк вам готов отсрочку предоставить до погашения данной задолженности до 23 октября. К этому времени получится уже решить вопрос. Не знаю. Как считаете? Я просто хочу обратить внимание, что сумма, да, она будет увеличиваться каждый день за счет вычисления штрафных санкций, будете денежные средства переплачивать. Ну, отлично. Максимальный срок банк готов предоставить до 31 октября. К этому времени получится уже решить вопрос оплаты. Не знаю, не знаю. Не уверена в оплате, правильно поняла? Ага. Хочу обратить ваше внимание, что сумма вашей задолженности, она у вас будет увеличиваться, также звонки будут поступать. В случае неоплаты до 7 может уже направляться на следующий этап взыскания уже в подразделение позднего сбора. А затем чем отличаются методы раннего и позднего сбора? На раннем сборе сотрудники с вами связываются, также, соответственно, проводят взыскивание. На позднем сборе взыскивание. Там уже до 7 может направляться, да. Ага. Может уже до 7 направляться либо в судебное отдело производства, либо в коллекторское агентство. А, ну ладненько. Анна Сергеевна, подскажите, по каким дополнительным номерам телефона с вами можно будет в дальнейшем связываться? Пишите. 8-958. Да. 763. Да. 91-47. Поняла. Это ваш тоже, да, номер? Да, рабочий. Все, поняла. Ага. Я сейчас данную информацию зафиксирую. К сожалению, договориться нам об оплате не удалось, а последствия вас проинформировала. Для дальнейших действий банка сотрудники будут связываться с вами дополнительно. Всего доброго. Прощайте. До свидания. Да. Здравствуйте. Слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Алиева Сергея Гамарбековна. Ведется запись разговора. Но Ольга Викторовна, это вы? Да. Вы, да? У вас имеется должность перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма долга составляет 31 180 рублей 0 копеек. Она у вас актуальна на 15 октября 2019 года. Вы оформляли микрозайм. Просрочка 217 дней. Заключали вы данный микрозайм 11 декабря 2018 года. От вас требуется оплата, то есть до конца этой недели, до 21 октября включительно, вам нужно будет оплатить данную задолженность. Ольга Викторовна, на какое число мне фиксируют данную оплату? Нет такого числа. Что? Такого числа не существует. 21 октября? Нет такого числа, когда я плачу. Чего вы взяли? Ну, я-то лучше знаю. А мне кажется, вы вообще ничего не знаете. Ну, перекреститесь, если вам кажется. К сожалению, не могу перекреститься. А что ж такое? Загорите в адском пламени. Ольга Викторовна. Ау. Я, как понимаю, вы так халатно относитесь к долгу и не собираетесь ничего оплачивать, не да? Не собираюсь ничего оплачивать, да. На каком основании вы не собираетесь ничего оплачивать? Да, кто же меня заставит? Ну хорошо, никто не заставит. А у вас совесть вообще есть? То, что нет, Я уже заметила, Ольга Викторовна. Об этом, как это я уже заметила. Еще аргументы будут? В любом будут? Случае вам нужно будет оплатить данную задолженность. В любом случае. Ага. Уже вон даже сколько дней. Даже если наша организация вас не заставит. Вон сколько дней звонят всякие. Дайте денег, оплатить. И каждый говорит, вы все равно оплатите в любом случае. В любом случае оплатите. Рано или поздно вы оплатите себе данную задолженность. А с чего вы так уверены? Вы в нашу организацию. Уверена, на все 100% уверена. А с чего вы так уверены? Уверена. С чего вы так уверены в этом? Но если даже наша организация вас не заставит оплатить данную задолженность, как бы законом вы все законы нарушаете по статьям, и 30-ю нарушаете гражданского кодекса, брали задолженность, статьи, брали деньги в компании и ничего не оплачивали. Вопрос помните? Вопрос помните? Какой вопрос? Какой я вам задала? Вы начали на него отвечать и ушли уже в какие-то дебри своего скрипта. Вы о чем сейчас? У меня никакой вопрос не задавали. Да японский магнитофон. А как насчет вопроса, с чего вы решили, что я в любом случае все плачу? Я знаю просто это. А вы думаете, что вы ничего не оплатите? А у вас где у вас третий глаз? В каком месте? У меня нету. Ну и меня нет его. А тогда почему вы можете просто знать? Вот существует же много развития событий, да, много вариантов развития событий. Например, кредитор переуступает право требования коллекторам. Коллекторы не очень любят ходить в суд. Они мне поназванивают вот такую вот хрень, как и вы, порассказывают, скорее всего. И все, и в суд никто не пойдет. Просто поназванивает там, ну, я не знаю, ну, полгодика. И потом продадут еще одним коллекторам. И потом так в течение там нескольких лет. Я говорю, допустим, скорее всего так будет. Несколько лет так покидают меня от одних к другим, а потом истекает срок исковой давности. И все. Ну, для вас срок исковой давности еще долго, так что ваш долг можно 10 раз перепродать. Ну, и вы думаете, что он так и будет перепродавать ваш долг? Да, почему же нет-то? Почему нет? Я, конечно, знаю, сам что кредитор, кто там кредитор? Манимен, да? Долг имеет право перепродать. Кто там кредитор? Манимен? Ну, сам Манимен в суд, да, в суд не ходит. Максимум там за судебным приказом он может ходить. Очень редких случаях не та сумма у меня задолженности, чтобы Манимен заморачивался и ходил в суд. Микрофинансовой организации это невыгодно. Любой дурак это знает. Так почему же я в любом случае это заплачу, если у меня столько вариантов не платить? Нет, вы всегда, смотрю, думаете только о хорошем. То есть так будет намного лучше. А о других последствиях вы не каких? Знаете? Каких других? Просто судебные приставы, то, что мы имеем право выезжать на личные встречи и на основании федерального закона 230. То, что к вам может отправить выездная группа ФССП, федеральная служба. Выездная группа ФССП. Деточка моя, ну вы что говорите-то? Какая выездная группа ФССП? Закон, почитай, чем смеяться. Какой закон? У нас что, суд был? У нас суд был? Какая выездная группа ФССП? ФССП до меня ФССП нет никакого дела, суда не было. Вот вы сейчас так опростоволосились, господи, начали неплохо, но сейчас опозорились. Мне все стало понятно о вашей квалификации. Да вы позоритесь, какая выездная группа ФССП. Вы думаете, что вы говорите? Ольга Викторовна, как раз таки я думаю, что я говорю. Какая выездная, еще раз пятый раз спрашиваю, какая выездная группа ФССП, суда не было. Да хоть десятый раз спрашивайте, еще раз вам повторяю, Ольга Викторовна, всем вот так посидеть, смеяться, да суда не было, а свои проблемы решать. Что ж вы дура-то такая, а? Ну что ж за дура? Хотя чему я удивляюсь, она такой паршивой работенке, что умная что ли работает? Ой, боже мой, какие идиоты. Ну, хотя бы на секундочку бы включали мозг и слушали, что за бред вы сами несете. Ольга Викторовна, хотя бы конкретнее, пожалуйста, разговаривайте. Вы как вообще ведете диалог? Конкретнее разговаривать? Что это значит? Что это значит? Ну, что значит конкретнее в вашем понимании? Что не конкретного я говорю? Конструктивнее вы хотели сказать. Вы хотели сказать конструктивный, но забыли это слово, да? Поэтому говорите конкретней. Ужас. Хорошо, я поняла. Я согласна с вами. За взыскание вам 2 в четверть. Сейчас ты вот прям бы не старался, занесением в личное дело, потому что взыскание, конечно, вас хромает. Да, поверьте, меня так не веселили. Выездная группа ФССП и не конкретный разговор, это, конечно, это все очень прекрасно. Я рад, что вы мне позвонили. Развеселили меня с утреца. Да что вас, зачем мне вас задевать? Вы сами задетые уже. Пулей какой-то шальной, видимо, в голову. Вам само не смешно, Ольга Викторовна. Мне очень смешно над вами. Вы слышали, как я хохотала? Мне очень смешно, когда вы сейчас опозорились. Всего доброго. Понимаете? Вы опозорили, деточка. Вы не в состоянии запомнить. Алло. Да. Здравствуйте. Аня Сергеевна? Да, ты спрашиваешь. Будем знакомы, там насчет платили, звонят. Меня зовут Коленко Евгений Александрович, специалист компании «Дафинанс», для записи разговора. У вас долг или платили? Просрочка 130 дней. И чё? Что? У вас сумма маленькая, очень незначительная. 1900 рублей, если с копеек, которые почему-то 75. Все, вы что-то пропадаете, через слово вас слышу. Аля, вы в принципе не платите? В принципе не плачу. Потому что не хотите, значит, в принципе какого-то. Вас чем-то обидели? Ага, обязательно. Хожу обиженная и не плачу. Ой, это секретик. Ну, чем вас обидели? Да секретик. Не скажу я вам. Нет такого слова, критик. Вот и господи, это кто мне позвонил? Филолог с высшим образованием? Нет, просто я не могу терпеть, что люди коверкают речь. А, вас забыла спросить, что мне коверкать, что мне коверкать. Да, я же вам плохо говорю. Директриса. Ну, у вас что-то еще есть по делу? Зачем туда деньги подрали? По делу что-то есть у вас? Или так просто потрындеть позвонили? Я задаю вам по делу вопрос. Ну, я сказала, денег не дам. Сергеевна, может быть. Что непонятно? А воровать на старости, что ли, думали? Слышь ты, козла кусок, ты там не перепутал ничего? Что? Нет, конечно. А ну нахер иди тогда. Хотите доказать обратно, что ли? Давай, сосунок, на трассу возвращайся, сутенер тебе заплатит, а я нет. Все, ну, понял меня? У нас такая же мать и рожала. Терпила. Ты меня понял? Не так ли? Как об тебя ноги вытерли, прям вот на голову тебе насрали, а ты сидишь, обтекаешь, потому что ты чухня на ножках, понял? Это мне говорит девочка. Тупая мразь. Ой, да придумай что-то свое, что ты как овца повторяешь за мной. Может, мне так нравится. Ну, потому что ты дебил и не можешь ничего своего придумать. Ну, так и скажи, что ты дебил. Алло, да-да-да. Здравствуйте. Слушаю. Мария Андреевна, могу слышать? Слушайте. Звонок вам из компании НСВ. Зовут меня Федорова Юлия Игоревна. Разговор записывается. Работаю мы с компанией на ОПКБ. Очередной бессмысленный разговор. Это все от вас зависит, Мария Андреевна. Все от вас зависит. Если вы научитесь. Разговор будет бессмысленный, я вас уверяю в этом. Скажите, он абсолютно ни к чему не приведет. Мария Андреевна, развивайтесь. Вы должны понимать, какие у вас манипулятивные выпады, но ничтожные. Со мной не сработает. Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. А при чем здесь финансовые вопросы, с кем вы живете? Вы даже не понимаете, что я спрашиваю. Я вам говорю, что я свои финансовые вопросы, вы же звоните для решения финансового вопроса, я свои финансовые вопросы третьими лицами не обсуждаю. А уж тем более, с кем я живу, вас абсолютно интересовать не должно. 137-я статья Уголовного кодекса вам о чем-то говорит? Да. Нарушение тайны частной жизни. А? Нет, абсолютно ничего. Хотите не присесть? Вообще ничего не было. Ну, это понятно, что. А надо бы подучить. Попробуйте, Мария Андреевна. Да что там пробовать? Так попробуйте. Да что там пробовать? В чем проблема? В чем проблема? Что там пробовать? Пробуйте. Кроме максимум вот этих вот бесед, действительно, ну, как минимум, слегка с человеком, который, ну, не воспринимает, не понимает. Вот я вас спрашиваю, с кем вы живете, вы про финансовый вопрос. Да я же вам сказала, вариант, что вас не касается. Не касается вас. Моя частная Поэтому жизнь. Поэтому понимаете, понимаете свое положение, Мария Андреевна. Кроме Ой, кто мне всех... говорит о моем положении? Ничего. Оператор Мария колл-центра? Вы, вам короночку вы поправить? А то я смотрю, у вас она выросла непонятно из-за чего. Вы кто такая? Чтобы мне рассказывать, давать какие-то комментарии там о моей жизни и так далее. Кто вам дал такое моральное право? Пойдем, Мария Андреевна, вы закончили? Да, все, можете быть свободны. Ой, циркачка, ой, клоунесса. Таких клоунесс я еще не видела. Все, счастливого пути вам. Давайте, вас там ждет Наталья. Прощай, прощай, чучело, прощай. Трубочку кидай уже, кидай.